Как мне тебе помочь? Я не могу даже встать с этой кровати и пройти в соседнюю комнату. Я должен скакать, как мячик. Я не могу никому помочь, даже себе. Я не думаю, что они бросят тебя. Но если они это задумали, то я для тебя ничего не сделаю. Ты что-нибудь придумаешь? Упорствовала Труди. Найдешь выход, спасешь себя, остальных и меня. Я не умею думать и никогда не умела. Всегда шла за кем-то. Ты не такой, как я. Ты выдумщик. Я хотел бы задать тебе один вопрос. Как я и Тьюзди можем добраться до оружия? Никак. Без малейшего колебания ответила Труди. Один ваш шаг, и мы или мертва. Ее постоянно держат под наблюдением. Нет, Тьюзди тебе не помощник. А как насчет тебя? Дрожь пробежала по ее телу. «Я не хочу умирать, Питер. Ты видел, что происходит, когда в человека стреляют 4 или 5 раз? Он подпрыгивает, как куль. Я не хочу этого, Питер. Не хочу». В коридоре послышались шаги. Мгновенно Труди вскочила и плюхнулась на стул, на котором сидела до того, как Питер пришел в себя. «Спи!» — яростно прошептала она. «Не шевелись!» Луч фонаря пробежался по комнате. Задержался на Питере. Тот лежал, закрыв глаза. «Никаких признаков жизни?» — спросил Крамер. «Похоже, он без сознания», — ответила Труди. «Чертов болван! Что ты собираешься с ним делать, Кака?» «Собираюсь сохранить ему жизнь. Старик уперся. Он нам нужен, следовательно, нельзя подпускать парней к Стайлзу. А потом...» «Не думай об этом, Труди», — посоветовал Крамер. «Они не возьмут меня с собой. Нельзя менять правила в разгаре игры. Какие правила? Какая игра? Кака?» «Игра называется выживание, крошка. А правила таковы. Никто и ничто не должны стоять на пути к спасению. Когда приблизится развязка, мне будет грозить такая же опасность, как и тебе. Они рассчитывают на тебя», — возразила Труди. «В критической ситуации им рассчитывать не на кого. Даже друг на друга. Твой догадливый приятель, что лежит на кровати, знает об этом. Иначе зачем затевать драку, в которой нет надежды на победу? Я сказал им, что Стайлз должен жить, иначе Тьюзди нам не поможет. Они-то хотят долгой и мучительной его смерти, но они уже начали задумываться, нужен ли им Тьюзди. Если кто-то из нас ошибется, сюда сбежится целая армия, и нам не уйти. Увлекательная перспектива, не правда ли? Нам действительно нужен Тьюзди?» Крамер шумно выдохнул. «Мы должны знать, когда прекратятся поиски Линды в этих местах. Какой-нибудь идиот наверняка забредет сюда за кружкой воды, и только Тьюзди может представить все так,